Глава 5. Etcetera. И все у меня было радостно и весело, как в задорной пионерской песне. И не ведал я ни сном, ни духом, какие такие тучи сгущаются над моей головой. Сначала грохнули папу в кавычках. В июле, как сейчас помню, наконец-то. Говорю так, потому что он неприлично долго оставался при такой должности в живых. 5-й год уже. Наверное, даже самому было как-то неудобно. В те веселые годы деятели его ранга отправляли к праотцам раз в квартал, а то и чаще. В общем, грохнули, отпели, присыпали, скорбно откушали водочки на поминках и разбрелись кто куда. Его преемник финансирование спорта резко прекратил. Он вообще считал любые затраты, кроме как на себя, любимого, непрофильными, а значит и ненужными. Содержание приличного уровня спортсмена, чтобы вы знали, дело достаточно затратное. Вполне серьезные деньги уходят на оплату работы тренеров и массажистов с докторами, билеты, гостиницы и прочее. А еще чемпион, действующий или будущий, должен нормально питаться. Не макаронами с тушенкой, такая заправка годится только для первенства области, если не района. По-настоящему большие деньги тратятся на разного рода полезную и не очень для человеческого здоровья химию. Чемпионы прошлых лет, те, кого не взяли в свое время за филейные части тела борцы с допингом, в один голос заявляют «ни-ни-ни», типа ни разу за всю карьеру ничего такого не принимали, то есть никаких извращений исключительно в темноте и на спине. А все как один результаты только на натуральном, в смысле, навозе. То есть на котлетах из заводской столовой и кашки с тушенкой, а еще бабушка сало из деревни присылала. С высоты своего скромного опыта заявляю. Полная ерунда. Примечание. Автор имеет по этому вопросу собственное мнение, решительнейшим образом не совпадающее с точки зрения героя романа. Но и с ним, с мнением, он тоже на всякий случай не согласен. Речь идет даже не о стимуляторах, которые принимают, кстати, далеко не все. Дело совсем в другом. Если вы поднимаете, например, скромные веса, 3 раза в неделю по 45 минут, то вопрос о восстановлении от нагрузок даже не стоит. Попейте вечерком чаю с вареньем и порядок. Другое дело, если дело идет о ежедневных 2-разовых тренировках и работе с запредельными весами. Вот тут организму самостоятельно уже не справиться, и приходится принимать много чего разного, не только для восстановления сил и дальнейшего прогресса, но и просто, чтобы от таких нагрузок тупо не остановилось сердце, не объявили бессрочную забастовку другие внутренние органы. Это самое «много чего» в кавычках бывает 2 видов – запрещенное и пока разрешенное. Вся разница в цене. Относящиеся к разрешенным препараты во многие разы дороже. Спросите, пользовался ли я чем-либо такое в этом роде? Да, конечно же, в противном случае так бы и ковырялся на первенстве родной области, а также района, улицы и даже подъезда. Почти одновременно с кончиной папы, в кавычках, спортсмена перевели на повышение в Москву командующего нашим округом. И остался я, фигурально выражаясь, с голой задницей на морозе, хоть и посреди знойного сибирского лета. Сунулся было за поддержкой в столичный ЦСКА, но в Москве и своих перспективных атлетов хватало. «Помочь ничем не можем», — отозвались оттуда на крик моей души. «Но сочувствуем искренне, вы уж там держитесь». И пошел было я солнцем палимой командовать тем самым хозяйственным взводом, которому был приписан. Но не дошел, потому что подоспела великая чистка. Уральский алкаш, наш гарант Конституции, вознамерился в очередной раз замерить Кавказ и страшно удивился, узнав, что в руководимой им державе не осталось, понимаешь, ни одной боеспособной части, за исключением полка президентской охраны. Поэтому на войну принялись направлять сборные команды, укомплектованные теми несчастными, кто не смог этого счастья избежать. Я не стал ждать, пока меня в добровольном порядке отправят на убой. Не то чтобы я имел что-нибудь против восстановления конституционного порядка там, где его отроду не было. Нет, просто никак не мог взять в толк, каким образом этому смогу поспособствовать лично я. Ну, разве что привести в трепет супостатов подъемом штанги на грудь и толчком от нее. В общем, решительно взяв дело собственного спасения в собственные же мозолистые руки, я снял трубку и набрал номер. «Ты звякни, если надумаешь», — сказал давший мне его человек, целый подполковник из разведывательного управления округа, не раз до этого настоятельно приглашавший меня пополнить собой ряды этой службы. Вплоть до конца 80-х народ пер в разведку, как та горбуша на нерест. В 90-е ситуация изменилась с точностью до наоборот, даже в консерваторию, профильную академию. Более-менее перспективных офицеров приходилось затаскивать буквально силой, а те еще от такого счастья отбивались руками и ногами. Дескать, здесь, в Нижнем, Казадоеве, у меня все и так в полном порядке. Квартира, пусть маленькая, зато своя. Жена на рынке носками торгует. Я сам в обед в мебельном магазине шкафы таскаю, а по ночам его же и стерегу. Так что нахрен бы мне облокотилась вся эта ваша Москва в обнимку со всеми сразу блестящими перспективами. Короче, отстаньте. В обстановке такого кадрового голода Родина обратила внимание и на меня. А что, не пьющий, не ворующий прапорщик, студент-заочник, ко всему прочему, а то, что спортсмен, так это лечится. Теперь представляете радость того подполковника, когда тот, кого он неоднократно приглашал в шпионы, вдруг позвонил сам и сообщил, что категорически согласен, а еще поинтересовался, куда приходить с вещами. Через 3 года, когда еще не был окончательно решен вопрос, какое подразделение нашей конторы укрепить лично мной, юным и задорным лейтенантом, случилось нечто. Одной из соседских служб срочно понадобился молодой, невысокого роста, пухлый оперативник. Так получилось, что выбор пал на меня, а сам я едва не пал на поле боя. Тщательно спланированное в самых высоких кабинетах мероприятие, как сплошь и рядом бывает, вдруг пошло совсем по другому сценарию. Лично я, когда встал ребром вопрос, жить или нет, без колебаний выбрал первое и взял его решение в собственные руки. Результат серьезно удивил многих эстетов в погонах. При последующем разборе полетов высокое начальство удивило даже не то, что я сподобился остаться в живых. Их приятно или неприятно поразил вывод медиков в погонах о том, что после всего разного, что произошло, я не испытал особенного стресса, то есть вместо того, чтобы блевать дальше, чем видел, и мучиться бессонницей, сохранил прекрасный аппетит и все время порывался заснуть. Это и решило мою судьбу. Меня направили в одно, скажем так, не очень вегетарианское подразделение. Среди своих нас, без малейшего намека на проявление корпоративной этики, называли «местниками полковника Купоносова».